Сегодня мы продолжаем изучение книги Китаба Тавхид, Акидату Тавхид, шейха Салих Аль-Фаузана, Хафизахуллах, да хранит его Аллах. Переходим в этой главе, которая посвящена отклонениям в идеологии, которая, отклонения, которые есть в человечестве. Шестой раздел, который называется «Аль-Хукм бигайри ма анзаля Аллах». Аль-Хукму бигайри ма анзаля Аллах. То есть судить не потому, что не послал Аллах. Эта тема сложная. И очень тонкая, что имеет свои тонкие моменты, на которые нужно обратить внимание. Мы начнем с того, что вера в Аллах Субхана ва Та'аля, поклонение Аллах Субхана ва Та'аля, оно подразумевает, что если человек верит в Аллах Субхана ва Та'аля, поклоняется Аллах Субхана ва Та'аля, это подразумевает, что он должен подчиняться его хукму, то есть его закону, закону Аллах Субхана ва Та'аля, его хукму, его решению. И должен быть довольным шариатом Аллах Субхана ва Та'аля. И должен все время во всех своих вопросах, связанных с его религией, мирской жизнью, обращаться к книге Аллаха Субхану ва Та'аля и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если возникает какое-то разногласие между людьми во мнениях, или возникает разногласие каких-то пониманий вероучения, или возникают какие-то другие разногласия у людей, споры, тяжбы, касающиеся там жизни или касающиеся имущества, спорные вопросы и все остальное, то обращаться нужно к чему? К книге Аллах Субхану Та'аля, сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Аллах Субхану Та'аля, он аль-хакам, то есть он судья. Он судья, он законодатель. Ему принадлежит хукам, ему принадлежит закон. Поэтому все, кто выносит решение или судит, или правит, должны править, судить и выносить решение по тому, что ниспослал Аллах Субхана ва Та'аля. То же самое относится и к управляемым. То есть правители, мы сказали, должны судить по тому и править, потому что ниспослал Аллах Субхана ва Та'аля. То же самое относится и к раия, то есть к подданным или к управляемым, что они должны обращаться за судом и за решением тоже книги Аллах Субхану ва Та'аля, сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть к тому, что ниспослал Аллах Субхану ва Та'аля. К тому, что ниспослал Аллах Субхану ва Та'аля в Коране и сообщил пророк саллаллаху алейхи ва саллям в своей сунне. Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля по поводу правителей, по поводу людей, которым поручено управлять делами мусульман, сказал в суре Ан-Ниса в 58-м аяте: «Инна Аллах ямурукум ан туадду аманат иля ахлиха». Поистине Аллах повелевает вам отдавать доверенное его хозяевам. «Ва иза хакамтум бейна наси ан тахкуму биль адль». А если судите между людьми, то обязаны, или управляете людьми, судите между людьми, то обязаны судить по справедливости. По справедливости. Аль-адль. Аль-адль, что подразумевается под справедливостью? То, что не спасла Аллах, субхану тааля, это и есть справедливость. Да? Куран и сунна. Это приказ кому? Улятуру мур, то есть тем, которые чем-то распоряжаются, какими-то делами мусульман, выносят решения и судят, они должны что делать? Судить между людьми по тому, что не спасла Аллах Субхану Тааля. Судить между людьми по справедливости. Что касается управляемых, то есть те, которые подчиняются, да, они тоже должны обращаться, мы сказали, их обязанность обращаться за судом книги Аллах Субхану Тааля, сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Доказательство на это тоже в Коране, в следующем аяте, в суре Ан-Ниса. В следующем аяте, в 59-м аяте. Говорит Аллах Субхану Тааля: «Я и валязина аману», «О вы, которые уверовали». «Атаю Аллаха, ва атаю Расуль, ва улиль амри минкум». «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас». «Улиль амр», обладатели, кто это обладатели власти? Обладатели власти, обладатели религиозной власти, то есть ученые, и правитель. Приказ Аллаха Субхану Тааля. И дальше говорит Аллах Субхану Тааля: «Фаин таназаатум фи шейин фаруддуху иля Аллахи ва Расуль, ин кунтум туминуна билляхи ва льаумиль ахир». А если в чем-то у вас возникли разногласия, в чем-то, вопрос, связанный с религией, какие-то тяжбы между людьми и так далее, во всем, если возникли разногласия, то обращаться куда? Фаруддуху иля Аллахи ва Расул. Обращайтесь тогда к кому? К Аллаху и посланнику. Если вы верите в Аллаха и верите в судный день. Залика хайрун лакум ва ахсану тауиля. Это есть благо для вас и лучше для вас по исходу. Дальше Аллах Субхану Тааля в следующем аяте, в той же суре Ан-Ниса, разъясняет, что иман, полный иман или вообще иман, он не может совмещаться в сердце человека, если он обращается за судом, за решением, не к тому, что не спасал Аллах Субхану Тааля. Если он ищет решение не у Аллаха и его посланника, говорит Субхану Тааля, «Алям тара илля аллазина язжумуна аннахум аману бима унзиля илейк ва ма унзиля мин каблик». Видел ли тех, то есть удивление, как бы Аллах Субхану говорит, удивляйся, ведь посмотри на них и удивись. Удивись на тех, которые утверждают, что они веруют в то, что ниспослано тебе, и то, что ниспослано до тебя, другим пророкам. Чему удивляться? Потому что они утверждают, что они верят в Аллаха. Верят тому, что ниспослано пророку Саусалям, ниспослано до него. Но при этом юридуна айятахакаму иля тагут. Но при этом желают, стремятся к чему? Потому что обращаться за решением и за судом к тагуту. К тагуту. К лже-богу. К шейтану. Ко всему, что чему поклоняются помимо Аллаха. К тагуту обращаются. Не к тому, что не спасал Аллах Субхану Тааля. Если он ищет решение не у Аллаха и его посланника. Говорит Субхану Тааля. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ Видел ли тех, то есть удивление, как бы Аллах Субхану говорит, удивляйся, ведь посмотри на них и удивись. Удивись на тех, которые утверждают, что они веруют в то, что ниспослано тебе и то, что ниспослано до тебя, другим пророкам. Чему удивляться? Потому что они утверждают, что они верят в Аллаха. Верят тому, что ниспослано пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, ниспослано до него. Но при этом юридуна айятахакаму иля тагут. Но при этом желают, стремятся к чему? Потому что обращаться за решением и за судом к тагуту. К тагуту. К лже-богу. К шейтану. Ко всему, что чему поклоняются помимо Аллаха. К тагуту обращаются. Вакадумиру айякфуруби. А им было приказано не веровать в него, не веровать в тагута. Где? В суре Аль-Бакара Аллах Субхану Тааля говорит, что يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى те которые отвергли тагута и уверовали в Аллаха те ухватились за надежную рукоять يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا хочет шайтан увести их, говорит Аллах Субхану Тааля, увести их далеким заблуждением. И в той же суре, в следующих аятах, в суре Ниса 65 аяте говорит Аллах Субхану Тааля фала ва раббик. Но клянусь твоим Господом. То есть клянется Аллах Субхану Тааля самим собой. Клянется самим собой. «Ля юминуна хатта юхаккимука фима шаджара бейнахум». Не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей в разногласиях, которые происходят между ними. «Сумма ля яджиду фи анфусихим хараджа мимма кадайт». А после этого, когда ты принешь какое-то решение, они не находят в груди какое-то недовольство, какое-то стеснение по поводу решения, которое ты принял, ваюсаллиму таслима, и покоряются полностью. То есть Аллах Субхану Тааля клянется, подтверждает свои слова клятвой, что те, которые не обращаются к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за решением, не обращаются, значит, к Курану, не обращаются к Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не бывают довольны хукмом религии, не подчиняются ему, не покоряются ему. 65-й сура Ниса. Да, те, кто все это делает, Аллах Субхану Тааля отрицает у них что? Отрицает иман. Почему? Потому что говорит Аллах Субхану Тааля, видели те, которые утверждают, что они уверовали. Хорошо, утверждают, что они уверовали. То есть тем самым отрицая у человека иман. То же самое Аллах Субхану Тааля говорит в Коране по поводу тех, которые имеют какую-то власть. То есть, имеют какую-то власть. но при этом не принимают решения, не судят, не управляют, потому что не спасал Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что это куфр, и говорит, что это зульм, и говорит, что это фиск. Говорит, что это куфр, и что это фиск, и что это зульм. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Те, которые не судят, потому что не спаслал Аллах, не выносят хукм, потому что не спаслал Аллах, те кафиры, говорит Субхану ва Тааля, это сура Аль-Маида, да, 44 аят. В 45 аяте говорит Аллах Субхану ва Тааля, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Те, которые не судят, потому что не спаслал Аллах, не выносят решение, потому что не спаслал Аллах, те валимы, то есть несправедливые, беззаконники. Говорит дальше в 47 аяте Субхану ва Тааля, в той же суре Аль-Маида, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Те, которые не судят, не приносят решения, потому что не спасал Аллах, они фасики. Они нечестивцы. Сура Аль-Маида. Сура Аль-Маида, 47 аят. То есть обязательно решение, которое принимает человеку, у которого есть власть, обязательно решение, которое ему доверено чем-то распоряжаться, обязательно его решение должно быть построено на чем? На том, что не спасал Аллах. То же самое, тот, кто обращается за судом или ищет суда, ищет решение, во всех спорных вопросах должен обращаться тоже к Курану и Сунне. К Аллаху Субхану ва Тааля, к посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям. В вопросах, которые являются то, что называется аль-акваль иджтихадия, то есть вопросы, мнения ученых, которые основываются на их иджтихадах. Иджтихад, то есть ученый искренне ищет решение правильного, хорошо, какого-то законоположения. Ищет правильное решение, исследует доводы, выносит какое-то решение, то есть иджтихад. Это называется иджтихад. При этом другой ученый, у него какое-то другое мнение. Как быть в таком случае? Опять же, когда мы сказали, что возникает какой-то спор, или возникает какая-то неясность у нас, да, то к кому мы обращаемся, куда? То мы обращаемся за хукмом, к решению, опять к Аллаху и его посланнику. То есть не принимается ничего, кроме книги Аллаха и сунны посланника, саллаллаху алейхи вассалям. В таких случаях не должно быть фанатичной преданности мазхабу, своему мазхабу, не должно быть этого. Не должно быть фанатичной преданности своему имаму. Хорошо. Тоже это, что касается споров, вопросов спорных в чем? В религии. Вопросы тяжбы, просто между двумя людьми, какие-то тяжбы, какие-то у них спорные вопросы есть между собой, да, какие-то связанные с имуществом или с какими-то другими правами. Кому обращаться, опять же? В этих вопросах тоже к Аллаху и его посланнику. Во всем. В вопросах, связанных с политикой, с государственным управлением и так далее. Опять же, обращаться к кому? К Аллаху и его посланнику. Нельзя так, что замыкать ислам только на вопросах, связанных, предположим, с никахом или с таляком. А политику, например, и другие вещи, там уже управление основывать управление на чем? На там, каких-то западных идеологиях или на западных каких-то взглядах и так далее, или на их системах. Нет, ислам, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Я юладзина аману, удхулу фиссильми кафа». Вы, которые веровали, входите в ислам полностью. То есть полностью. Во всех вопросах мы должны обращаться к Аллаху и его посланнику. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Афатумину бибадиль китаб, ватакфуруна бибад». Вы что, веруете в одну часть Писания, а в другую часть Писания не веруете? Поэтому, возвращаясь к вопросу, те, которые следуют за мазхабами, хорошо, если ты следуешь за мазхабом, то ты должен мнение своего имама или своих имамов сопоставлять с чем? С Кураном и Сунной. С Кураном и Сунной. Это мерило. Если совпадают мнения, тогда мы берем это мнение. Если не совпадает, противоречит Курану и Сунне мнение того или иного имама, а они люди и могут ошибаться, хорошо? Или от них может ускользнуть какое-то знание. Оно ускользало и от сподвижников, и от Умара, рады Аллаху Таля. Тоже какое-то знание может ускользнуть от человека, даже при наличии у него большого знания. Так вот, если мнение имама или основателя мазхаба противоречит Курану и Сунне, то не должно быть фанатизма, не должно быть слепой привязанности к имаму, особенно в вопросах, связанных с акидой. Потому что если ты, тем более, если ты любишь имамов, если ты заявляешь, что ты их любишь, если ты что ты за ними следуешь, то посмотри тогда на то, что они завещали. Завещал каждый из этих четырех имамов, и не только четырех имамов, всех ученых, завещали что? Что ты должен, если ты следуешь за ними, значит, ты должен следовать сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям в первую очередь. Если ты относишь себя к имаму, то ты выполняй тогда указания имама. Что имам говорит? Каждый из имамов говорит, обращайтесь к Корану и сунне. Хорошо? Обращайтесь к достоверному хадису. Чтобы не стать похожими на христиан. Христиан, которые сделали себе своих священников, сделали своих книжников и своих монахов, да, Господами помимо Аллаха, что они говорят им, это халяль, они говорят, да, халяль, и говорят, это харам, даже если это противоречит книге, неспосланной Аллахом. Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуниллях, аль-масихи ибн Марьям. Они взяли себе своих священников и монахов Господами помимо Аллаха. Этот аят касается не только христиан. Аят, он имеет более широкий смысл. Касается всех, кто совершает то же, что совершают они. Те, которые противоречат приказу Аллаха и его посланника. Подчиняются тому, кто противоречит приказу Аллаха и его посланника. Хорошо, выносят свой хукм и не судят, и не решают, потому что не спасал Аллах субхана ва тааля. Если человек делает это, то тогда этот человек, ислам этого человека под угрозой. Хорошо? Даже если человек говорит, что он верующий и так далее. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит про тех, которые обращаются за судом к тагуту. Что говорит Аллах Субхану Тааля? Видел ли ты тех, которые утверждают, что они уверовали? То есть Аллах Субхану Тааля говорит, утверждают, язуму. Утверждают, значит что? Слово утверждают, значит, что они говорят одно, но то, что они говорят, их заявления, они не совпадают с тем, что они делают, или противоречат тому, что они делают. Обращаются судом к тагуту, сказанного катумиро якфурубихи, а им приказано не веровать в него, приказано не веровать в тагута. Это два рукна тавхида, которые мы учили. Какие? Нафи, отрицание. Второе, алисбат, утверждение. Отрицание чего? Отрицание тагута, отрицание любого лжебога. Хорошо, фамаекфурбитагут, кто не верует в тагута. И если человек отдает предпочтение решению не Аллаха, а его посланника, обращается судом к тагуту, значит, он не выполняет этот столб. Столб какой? Фамаекфурбитагут, кто не верует в тагута. Значит, этот человек не является муваххидом или не является полным муваххидом, в зависимости от того, что он говорит и что делает. А тавхид – это основа, основа имана. Без него недействительны все остальные деяния. Все остальные деяния без него становятся, как будто бы их нет вообще. Отрицание наличия имана у тех, которые судят, вносят хукм, не потому, что ниспослал Аллах Субхану ва Тааля, указывает на то, что, внимательно, Аллах Субхану ва Тааля, если он отрицает наличие имана у того, кто судит, не потому, что ниспослал Аллах, то это указывает на что? Что управлять и выносить решения на основе шариата Аллаха, это входит в иман. Это входит в акиду. Это иман, это акида, это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. То есть мусульманин обязан иметь это. Потому что это акида. Выносить решение на основании Корана и Сунны, это что? Акида, это иман. Это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Не выносить решение на основании Корана и Сунны только потому, что это полезнее для людей, это лучше для людей, хорошо? Как некоторые вот так вот обращают внимание на этот аспект только. Ты говоришь, нет, надо судить, потому что ниспослал Аллах, и управлять, потому что ниспослал Аллах, потому что это полезнее для людей, это лучше для людей. Как бы упор делая на эту сторону и забывая вторую сторону, которая более важная. Какая более важная сторона? Что это акида, что это иман, что это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. То есть уподобляясь тем людям, о которых Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Нур, А когда их призывают к Аллаху и его посланнику, чтобы он вынес суждение, то есть вынес решение для них, тогда некоторые из них уходят, отклоняются, не хотят. И говорит дальше Аллах Субхану, а если им на их стороне будет истина, то есть в их пользу будет решение, тогда яту илейхи музайнин, тогда они приходят покорными. Да, потому, то есть, поэтому те, которые тоже обращают внимание только на какую сторону необходимости брать законы Аллаха Субхану, только на то, что это польза, что это хорошо, уподобно этим. То есть, а если не польза, значит что? Следовать за своими страстями, и там, что ты видишь, где польза, там уже следовать. Нет. Это акида, это иман, это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. То есть на это нужно обратить внимание. Это, на это нужно обратить внимание. Какая? Сура Нур. Сура Ан-Нур, свет. 48. Итак, подытоживая, мы скажем, что во всех вопросах, связанных с религией, вопросах, связанных с мирской жизнью, связанных с акидой, связанных с ахкам амалия, то есть хукмы какие, практически, в вопросах тяжб, в вопросах споров между людьми, в вопросах государственного устройства и во всем остальном обязательно управлять и судить по тому, что ниспослал Аллах, и обращаться за судом и решением к тому, что ниспослал Аллах. Это акида, это иман, это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Теперь разберем очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Как относиться к тому человеку, который судит не потому, что ниспослал Аллах? Как относиться к человеку, который принимает решение, судит не потому, что ниспослал Аллах? Вспомним аяты суры Аль-Маида, да, которые мы уже упомянули. Говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ваман лям яхкум бима анзаля Аллах, фа улайка хумуль кафирун». Те, которые судят не потому, что ниспослал Аллах, или управляют не потому, что ниспослал Аллах, они кафиру, они кафиры. То есть Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, что это куфр. Судить не потому, что ниспослал Аллах, это куфр. Это куфр. Большой или малый? Большой или малый куфр? Почему мы сегодня повторили с вами, что куфр бывает большой и малый? Сказали, отличие большого куфра от малого в чем? Большой куфр выводит из религии. Малый куфр не выводит из религии. Большой куфр портит все деяния человека, сводит их на нет. Малый куфр нет. Дальше. Большой куфр делает дозволенным имущество человека для имама мусульман, для правителя мусульман, его жизнь. Хорошо, лишаются неприкосновенности. Малый куфр? Нет. Дальше. Большой куфр вводит человека навечно в ад, если он умер, не покаявшись в нем. Малый куфр? Нет. Хорошо? Большой куфр абсолютно запрещает дружбу с этим человеком. Хорошо? С кафиром. Льваля, то есть близость к нему. Хорошо? Дружбу с ним, любовь к нему. Малый куфр нет. Малый куфр, мы сказали, в зависимости от греха человека. То есть мы его любим за его иман и дружим с ним за его иман, за то, что он мусульманин. Но не любим его за его грех, который он совершает. Эти отличия. Так вот, Аллах Субхану Тааля говорит здесь в суре Аль-Маида: «Ваман лям яхкум бима анзаля Аллах, фа уляйка хумуль кафирун». Те, которые судят не потому, что не спаслал Аллах, то те кафиры. То те кафиры. Большой куфр или малый? Мы отвечаем на этот вопрос. Что этот куфр, о котором сказано в этом аяте, иногда может быть большим куфром, иногда может быть малым куфром. Иногда может быть большим куфром, который выводит человека из религии, иногда может быть куфр асгар, то есть малый куфр, который не выводит человека из религии. В зависимости от того, каков этот, что делает этот человек, каково его состояние, этого человека, который судит не потому, что не спаслал Аллах, то есть этот хаким, этот судья, выносящий решение, хорошо, этот правитель и так далее, или человек, который вообще выносит решение какое-то, или судит, в зависимости от того, что он делает. Если, внимательно, если этот человек убежден, что судить не потому, что ниспослал Аллах, это не обязательно, и что у него есть выбор, Могу судить, потому что не спасал Аллах. Могу судить, управлять и править не потому, что не спасал Аллах. Если он так думает, что, для не, что это не ваджиб, это не обязательно судить не потому, что не спасал Аллах, то это большой куфр. Это большой куфр. Если человек убежден, что судить не потому, что не спасал Аллах, то есть хукм не потому, что не спасал Аллах, это не обязателен, и у него есть выбор, то это большой куфр, вводящий человека из религии. Если он относится несерьезно к хукму Аллаха Субхану ва Тааля и убежден, что другие законы или другие системы, придуманные людьми, да, что они лучше, чем закон Аллаха Субхану ва Тааля, решение Аллаха Субхану ва Тааля, или что закон Аллаха Субхану ва Тааля не подходит для сегодняшнего времени, для нашей эпохи, то в таком случае это тоже большой куфр. Тоже большой куфр, выводящий из религии. Нет, то есть, первое, если он считает, что не обязательно судить, потому что не спасал Аллах. Если он так считает, что это не обязательно. Что это можно судить не потому, что не спасал Аллах. Что у меня есть выбор, хочу сужу, потому что не спасал Аллах, хочу. То в таком случае это большой куфр. Хорошо, если он такие убеждения имеет. Второй случай, когда он считает, как небрежно относится к тому, что не спасал Аллах, несерьезно, считает, что есть законы лучшие, чем закон Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Или что законы Аллаха Субхану ва Тааля не подходят к сегодняшнему времени, не подходят к сегодняшней эпохе, то это тоже большой куфр. Хорошо? Еще называют ученые, что если человек, его только задача лишь бы угодить лицемерам и неверным. Лишь бы угодить. Хорошо? И делает это лишь бы угодить им. Хорошо? То есть для их удовольствия. То в таком случае это тоже будет большой куфр. А когда это бывает малым куфром, судить не потому, что не спасал Аллах. Если человек убежден, внимательно, что судить потому, что не спасал Аллах, это обязательно. Обязательно. Хорошо? Но при этом, и что закон Аллаха Субхану ва Тааля, он лучший закон. И решение Аллаха, оно лучшее решение. И что это обязательно мусульманину, ему обязательно судить, потому что не спасал Аллах. Но при этом принимает какое-то решение, хорошо, судит, не потому что не спасал Аллах, отклоняется от того, что не спасал Аллах, при этом признавая, что он совершает харам. При этом признавая, что он заслуживает наказания, то в таком случае это малый куфр. Малый куфр. Такой человек не выходит из религии ислам. Хорошо, но он считается грешником. Он считается асым, грешником, который ослушался Аллах Субхану ва Тааля. В таком случае это будет кафир каким куфром? Малым куфром. То есть это не... Алейкум салям, ва баракату. Если же, третий вариант. Если человек не знает решения хукма Аллаха Субхану ва Тааля, не знает его, но при этом делает все возможное, чтобы узнать, каково же решение Аллаха Субхану ва Тааля, что же не спасал Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо, все, что в его возможности, чтобы узнать это и познать, он делает. И потом, потратив все возможные силы, чтобы узнать, как же правильно, как же не спасал Аллаха Субхану ва Тааля, принимает какое-то решение, судит, и оказывается, что его решение не соответствует тому, что не спасал Аллах Субхану ва Тааля. То есть он в таком случае что? Ошибся. Но в таком случае мы скажем, что это малый куфр. Нет, мы не скажем, что это малый куфр. Мы скажем, этот человек ошибся, и за свой иджтихад, за свои усердия, хорошо, он получает даже награду от Аллаха Субхану ва Тааля, а за свою ошибку он прощается. То ошибка ему будет простительна. Человек, который судит, человек, который принимает решение, он обязан узнавать решение Аллаха Субхану ва Тааля. Если он принимает решение, не желая даже, не узнавая, не пытаясь узнать, не тратя свои усилия на то, чтобы узнать, каково же решение Аллаха Субхану ва Тааля, что же ниспослал Аллах Субхану ва Тааля, то этот человек совершает грех. Хорошо? Совершает грех. Минахли нар, из обитателей ада, говорит Шейх Ислам Ибн Таймия. То есть это такое деяние, которое заслуживает, человек заслуживает за него наказание. Хорошо? Если знает, и при этом знает закон Аллаха Субхану ва Тааля, знает хукм Аллаха Субхану ва Тааля, и при этом что, выносит все равно решение, не соответствующее решению Аллаха Субхану ва Тааля, то тогда в таком случае тоже. Если объединяет в себе и то, и это, и не знает, хорошо, и не хочет узнавать даже решение Аллаха Субхану ва Тааля, и при этом выносит свое решение, что, хукм, хорошо, в таком случае еще хуже. То есть и без справедливости, и без знания выносит решение. В таком случае еще хуже. Но бывает еще вариант, который, когда человек берет на себя вообще функции Господа миров. Когда он устанавливает вообще систему правления хорошо над мусульманами, делает истину ложью, делает ложь, объявляет ложь, наоборот, истиной, сунна объявляет бидой, бидой, наоборот, объявляет сунной, одобряемый аль-ма'руф объявляет чем? Мункером. Хорошо. Мункер, наоборот, объявляет одобряемым. Запрещает то, что приказал Аллах его посланник. Приказывает то, что запретил Аллах его посланник. Это уже сложнее. Хорошо? Потому что в такой случай человек берет на себя функцию Господа миров. Аллах Субхану Тааля говорит про себя «Лахуль хукму ва илейхи турджаун». Ему принадлежит хукм, и к нему вы будете возвращены. И говорит дальше шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, очень хорошие слова. Он говорит, нет никакого сомнения, что если человек не имеет убеждений, не убежден в обязательности того, что нужно судить, принимать решение, потому что ниспослал Аллах, хорошо, ему, своему посланнику, то это кафир. Это никакого сомнения. Что если человек думает, что ему можно судить, что? Не потому, что ниспослал Аллах, субхану тааля. То это что? То это кафир. Если человек считает дозволенным, халяль, считает для себя дозволенным, судить между людьми на основании того, что он сам считает справедливым и правильным, без следования тому, что ниспослал Аллах Субхану ва Тааля, то такой человек что? Кафир. То такой человек кафир. И говорит дальше шейх Ислам Ибн Таймия, нет такой уммы, нет такой общины, которая бы не приказывала бы, не считала бы для себя обязательным судить по справедливости. То есть каждая, возьмите христиан, возьмите иудеев, все они что говорят? Надо судить по справедливости. Возьмите коммунистов, там они все говорят, надо судить по справедливости. Хорошо. Но проблема, что есть справедливость? Справедливость, может быть, так говорит шейх Ислам Ибн Таймия, что считают их вожди, что считают их лидеры справедливостью, то для них справедливость. Более того, говорит, многие из тех, которые относят себя к исламу, судят, то есть их хукм, не на основании того, что ниспослал Аллах Субхану ва Тааля, а на основании адатов, на основании обычаев, на основании своих каких-то уставов, хорошо, которые установлены у них. Как, например, он говорит, вот в пустыне у вождей у них, то, что установили, хорошо установлено в пустыне, какое-то право свое там есть, да, на основании которого они и судят. Даже они себя что, считают мусульманами. И они считают и говорят, что следует вот судить вот так вот, на основании вот этого права своего, вот этого вот бедуинского, или любое другое какое-то сообщество, не обращаясь к Курану и Сунне, то это тоже что? Куфр. Какой куфр? Большой куфр. Хорошо. Многие люди, говорят, он приняли ислам, но они не обращаются за судом к Аллаху и его посланнику, а они обращаются за судом к тем обычаям и традициям, которые вот у них господствуют в их обществе, которые приказывают им их вожди, придерживаться которых приказывают им вожди. Такие, говорят человек сам этими, если они знают, что им нельзя обращаться, если у них есть знание, но человек, может быть, не знает, что нельзя обращаться за судом кому-то, кроме Аллаха и его посланника. Человек может не знать. В таком случае у него есть что? Извинение, отговорка, да, если у него есть как бы уважительная отговорка. Но если, говорит он, они знают, что нельзя обращаться за судом ни к чему, кроме того, что не спасал Аллах, и при этом считают, что это не обязательно соблюдать, хорошо, они соблюдают это, а считают, что дозволено обращаться, судить не потому, что не спасал Аллах, субхану ва тааля, то тогда они куффар, то есть тогда они кафиры. Сегодня исламская умма тоже подвержена этому, этой фитне, хорошо, то есть этому, этой большой проблеме, что во многих странах, где люди, большинство населения исповедуют ислам, хорошо, распространены, установлены эти законы, которые взяли от кафиров, взяли от там французское или римское какое-то право и так далее, хорошо, и заменили им шариат Аллах субхану ва тааля. Это большая проблема сегодня, свидетельствующая о том состоянии, в котором находится мусульманская умма. Хорошо? Мы сказали, ваджиб обращаться с судом к Аллаху и его посланнику, за решением к Аллаху и его посланнику. В этом вопросе, люди как бы разделились на три части. Часть, которая очень легковесно относится к этому вопросу, к вопросу суда и управления, не потому, что не спасла Аллах субхану ва тааля. Хорошо, считает, что ничего в этом нет страшного. Другая часть, которая проявляет чрезмерство в этом вопросе, в том плане, что не разбирают здесь между малым куфром и большим куфром, хорошо, и берут и в абсолютной форме всех правителей мусульманских стран, обвиняют их в куфре, хорошо, целиком, говорят, все, все кафиры, абсолютно, хорошо, не обращаясь при этом за разъяснением и за фетвой к ученым, не обращаясь за мнением к ученым в этом вопросе, берут и делают такфир, в таком абсолютном виде делают такфир, более того, называют кафирами и всех мусульман, которые живут под властью этих правителей, говорят, что раз они живут под их властью, раз они им подчиняются, значит, они тоже что? Тоже кафиры. Хорошо. Правильно, что середина в этом вопросе. Мы разберем сейчас, иншаллах, несколько высказываний ученых по этому вопросу, хорошо, чтобы у нас сложилось представление об этом довольно четкое. Хорошо, как себя вести в таком случае. Ибн Тайми рахимахуллах, приведем слова Ибн Тайми аль-Джаузия рахимахуллаху та'аля. Говорит он, ученик ислам Ибн Тайми рахимахуллах, который умер в 751 году хиджры, говорит: «Вассахиха на хукма бигайри ма анзал Аллах танавалу куфрейн аль-асгар валь-акбар». Говорит, правильно, что судить не потому, что не спасал Аллах, хорошо, суждение потому, что не спасал Аллах, или суд не потому, что не спасал Аллах, он включает в себя два куфра. Куфр малый и куфр большой. В зависимости от того, каково состояние тхакима, то есть того, который судит. Если, внимательно, это у нас из высказаний ученых должно закрепиться позиция, хорошо, закрепиться правило. Если человек убежден в обязательности хукма, то есть суждения, суда, потому что не спасал Аллах, хорошо, лишь принимая какое-то решение, хорошо, судя в какой-то проблеме, он считает, что обязательно что? Принимать решение на основании того, что не спасал Аллах субхану ва тааля. Но при этом отклоняется от Курана и Сунны, ослушиваясь Аллах субхану ва тааля, при этом признавая, что он заслуживает наказания, то есть признавая, что он совершил харам, то в таком случае, говорит Нуль-Каим, это какой куфр? Куфр асхар, малый куфр. Хорошо. Если же он убежден, что это не обязательно, что у него есть выбор, то есть хочешь суди, потому что не спасал Аллах, хочешь не потому, что не спасал Аллах, при этом он знает, что вот хукм Аллаха в этом вопросе таков, он знает это, но при этом что считает, что не обязательно судить, потому что не спасал Аллах, то это фахаза куфру акбар, то это большой куфр. Хорошо. Если же он не знает и ошибается, то такой человек считается что? Ошибшимся. В таком случае у него что? Хукм его суждение, как человек, который ошибся. Это высказывание Ибн Каима рахимахуллах. Приведем высказывание теперь шейха Абдурахман Мусади. Абдурахман Сади рахимахуллах. Ученый, которого вот тафсир мы, да, вот сейчас два тома, да, которые перевели сейчас. Что он говорит? Он говорит: «Фальхукм бигайр ма анзал Аллах мин а'мали ахли куфр». судить не потому, что ниспослал Аллах, относится к деяниям людей куфра. Относится к деяниям людей куфра. При этом судить не потому, что ниспослал Аллах. Это может быть как большим куфром, который выводит человека из религии, и может быть малым куфром. Большим куфром, если он убежден в дозволенности. Убежден, что это дозволено, что это разрешено. Хорошо, это будет большой куфр. Это может быть, при этом может быть кабира, то есть большой грех. То есть не куфр большой, а большой грех. Минкабайри зунуб. В таком случае человек что? Заслуживает наказания за это. Говорит, «Оман лям яхкум биман анзал Аллах, фауляйкум валимун». Те, которые судят не потому, что не спасал Аллах, то они валимы. Ибн Аббас, говорит Ас-Саади, Ибн Аббас сказал, что это куфр меньше куфра. Зульм меньше зульма. И фиск меньше фиска. Что это значит? То есть речь идет о каком куфре? О куфре, малом куфре, не тот куфр, большой куфр. То есть куфр меньше куфра, куфр малый куфр. Хорошо, или зульм меньше зульма. Что значит? Что это небольшой ширк, зульм, тот, о котором мы говорим. Зульм это что? Большой ширк это зульм. Да не об этом зульме идет речь, о каком? Зульм как о грехе. Фиск меньше фиска. То есть фиск не в смачении большой куфр, а фиск что? Как грех. Хорошо? И говорит он, слова очень хорошие шейха Саади, рахимахуллах, он говорит, فَهُوَ ظُلْمْ أَكْبَرْ عِنْدَ إِسْتِحْلَالِهِ وَعَظِيمَ كَبِيرَ عِنْدَ فِيَلِي غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ لَهُ. Это будет, он говорит, большим зульмом, то есть что значит большим зульмом? Куфром, да, большим куфром, вводящим человека из религии, если у человека есть истихляль, то есть если человек считает, что судить не потому, что не спасал Аллах, можно, что это халяль. В таком случае это что? Большой куфр будет, большой зульм. И это будет большим грехом, то есть не куфром большим, но грехом, да? То есть человек остается мусульманином, но это будет большим грехом, если человек это делает, не считая это дозволенным. То есть признавая, что это харам. Признавая, что это харам. В таком случае это будет да, великий грех, но небольшой грех. Дальше приводятся слова имама ибн аль-Джаузи. Имама ибн аль-Джаузи, рахимахуллаху та'аля, который умер в 596 году хиджры. Он говорит, критерий здесь, в вопросе, тех, которые судят не потому, что не спасал Аллах. Управляют не потому, что не спасал Аллах. Принимают решение, потому что не спасал Аллах. Если, говорит он, отрицает он это, отрицает, то есть отрицает то, что не спасал Аллах, субхану ва та'аля. При этом он знает, что Аллах, субхану ва та'аля, не спасал вот так-то, так-то. Как это, например, делают иудеи? То есть он знает, каков хукм Аллаха. Он знает. Хорошо? Он знает. Но при этом что? Отрицает это. Хорошо? То в таком случае он как иудей. То есть в таком случае он будет кафир. Если же, говорит он, человек склоняется как бы к своей душевной страсти, да, принимает решение не потому, что не спасал Аллах, но при этом он не отрицает закон Аллаха, субхану ва та'аля, то в таком случае он будет что? Залим, фасик, то есть нечестивец, он будет беззаконник, но что? Не выходит из религии ислам. И говорит он, передал Али ибн Аби Тальха от ибн Аббаса, что он сказал? Кто отрицает то, что не спаслал Аллах, тот кафир. Хорошо. Тот, кто это подтверждает, то есть верит в это и подтверждает, но в то же время судит не потому, что не спаслал Аллах, то тот будет что? Залим, фасик. Тот будет беззаконник, будет нечестивец, то есть большой грешник, который не выходит из религии. Это слова ибн аль-Джаузи, рахимахуллаху та'аля. Эти доводы кратко хорошо записывать, хорошо, чтобы это утвердилось у человека в понимании того, как относиться к этому вопросу. Потому что вопрос, который действительно сегодня муссируется, и очень легко здесь попасть в заблуждение, очень легко, потому что вопрос действительно тонкий. Можно качнуться либо в одну сторону, либо в другую. Хорошо? А истина, она вот посередине в том, о чем говорят ученые. Дальше Мухаммад Аль-Амин Ашинкайти, рахимахуллах, его высказывание. Он говорит, знай, что истина в этом вопросе, что куфр и зульм и фиск, о которых говорится в аяте, что те, которые судят не потому, что не спасал Аллах, то он что? Кафир, он залим, он фасик. Хорошо? в шариате все эти три слова, и куфр, и фиск, и зульм, могут использоваться в значении иногда ль-ма'сия, то есть ослушание Аллаха Субхану ва Тааля, иногда же могут использоваться в значении куфр, который выводит человека из религии. Тот, который судит не потому, что ниспослал Аллах, сопротивляясь посланнику и считая ложью, хорошо, считая ложью закона Аллаха Субхану ва Тааля, то его зульм, его фиск и его куфр, он будет каким куфром? Который выводит человека из религии. Тот же, кто судит не потому, что не спасал Аллах, будучи убежденным в том, что он совершает харам, он знает, я совершаю харам, говорит он, хорошо, знает, что, что его деяние мерзкое, но при этом склоняется, что к своей душе, идет у него на поводу и делает это, то его куфр, и его лульм, и его фиск, он будет какой? Который не выводит из религии. Не выводит из религии. В книге Адвауль-Баян. Дальше. Следующее высказывание имама Ибн Абиль-Изза аль-Ханафи. Ибн Абиль-Изза аль-Ханафи, рахимахуллах. Мы знаем, да, ученые, которые есть что? Шарх Акида Тахауия, да, то есть разъяснение Акида Тахауия. Он говорит, здесь, он говорит, в этом вопросе следует понимать, что хукм не потому, что не спасал Аллах. Хукм не потому, что не спасал Аллах. Может быть куфром, который выводит человека из религии, может быть масия, то есть ослушанием, грехом. Хорошо? Как большим, так и малым грехом. Хорошо? То есть куфром каким? В переносном значении смысла, да? Или куфром малым, как он говорит. В зависимости от состояния того, который принимает решение. Если он убежден, говорит он, что судить не потому, что не спасало, это не ваджиб, и что у него есть выбор, или он несерьезно относится к тому, что не спасал Аллах Субхану ва Тааля, зная, каков хукм Аллах Субхану в этом вопросе, но при этом не принимает это в расчет, то это будет какой куфр? То это будет большой куфр. Если же он убежден, что обязательно судить, потому что не спасал Аллах, и знает именно, какое решение в этом вопросе, да, какое решение Аллаха в этом вопросе, но при этом отклоняется от решения Аллаха, признавая, что он заслуживает наказания, то в таком случае он кто? Асин. Асин, то есть ослушающийся грешник. Ослушающийся грешник. И кафиром он называется в таком случае, как бы в переносном смысле. То есть кафир небольшого куфра, который уходит из религии. А каким? Куфром асхар, то есть малым куфром. Дальше приведем слова Ибн База, рахимахуллаху та'аля. Говорит он, что три аята, которые ниспосланы по поводу тех, которые... Три аята, которые ниспосланы по поводу тех, которые судят не потому, что ниспослал Аллах. Хорошо? И говорит Ибн Бас, рахимахуллаху та'аля. Ибн Бас, рахимахуллаху та'аля. Внимательно его слова. Он говорит... Те, которые судят не потому, что не спасал Аллах, четыре варианта возможны, говорит он. Возможно, четыре варианта. Как это происходит? Тот, который говорит, я сужу так, или я управляю так, или я принимаю такое решение, то есть решение какое-то несоответствующее Курану и Сунне, потому что оно лучше, чем шариат исламский, то это кафир. Каким куфром? Большим куфром. Второй вариант. Если он говорит, я сужу так, то есть или я принимаю такое решение, какое? Противоречие шариату, да? Потому что, он говорит, оно такое же, то есть знак равно с шариатом Аллаха, то есть по уровню такой же. Можешь так, можешь так. Хорошо, то есть судить так можно, и по исламу судить можно. Можно так судить, можно так судить. Хорошо. То это будет тоже большой куфр. Тоже будет большой куфр. Если он говорит, третий вариант, если он говорит, я принимаю такое решение, то есть его решение отлично, противоречие шариату, да? Но при этом он говорит, я признаю, что шариат исламский, он лучше. Он лучше. Хорошо? Тонкость. Если он говорит, что шариат исламский, он лучше. Он в совершении. Но в то же время можно судить и так тоже. Такое решение тоже можно принимать. Хорошо, такой хукм тоже допустим. Хотя, конечно, шариат исламский он лучше. Это какой куфр? Тоже, говорит Ибн Бас, рахимахуллах, это тоже большой куфр. Конечно. Он говорит, что можно судить не потому, что не спасал Аллах, можно. Что это халяль, признавая хотя даже при этом, что шариат, шариатский хукм лучше. Но это тоже будет что? Большой куфр. Лучше, но при этом допускает, халяль, говорит, судить не потому, что не спасал Аллах. Хорошо. Четвертый вариант. Если говорить, я сужу так, но при этом убежден он, что хукм не потому, что не спасал Аллах, то есть судить не потому, что не спасал Аллах, это харам, это нельзя, что исламский шариат, исламский хукм, он лучше, он предпочтительный, что запрещено судить не потому, что не спасал Аллах, но при этом все равно судит не потому, что не спасал Аллах, из-за какого-то своего мирского интереса. Хорошо? Или как-то так вот, проявив в этом какую-то легковесность. Или ему сверху низведен там от каких-то вождей, от правителей, да, какой-то закон. И он как бы, боясь там за свое место или за что-то, хорошо, он принимает такое решение. Хорошо? Но при этом он что? Он при этом он убежден, что это нельзя делать. При этом он убежден, что он совершает грех, что он заслуживает наказания, что исламский шариат он лучше. Хорошо? То в таком случае это будет какой куфр? В таком случае это будет малый куфр, который не выводит человека из религии. И это мин акбариль кабаир. То есть это из великих грехов. Это будет в таком случае из великих грехов. Да. Дальше мы разберем вопрос, который был задан шейх Мухаммад Насруддин Аль-Албани, хафизаху Та'аля, по поводу такфира хакимов, по поводу такфира правителей. Как он ответил на этот вопрос? Люди спрашивают его, что вот распространилось очень сильно, распространяется. То есть это 1415 год хиджры. То есть это уже сколько лет назад, да? Да, почти 15 лет назад вопрос, который задавали. Что очень сильно распространилось, это искушение по поводу того, чтобы делать такфир, то есть объявлять кафирами мусульманских правителей всех без разбора. Хорошо, то есть все кафиры. Причем кто это делает? Делает это простые ребята, хорошо, простая молодежь, у которых есть какие-то искренние намерения, хорошо, искренняя там любовь к исламу, но по незнанию они вот так делают, попадают в такое заблуждение, что без разбора объявляют всех кафирами, и тех, которые тоже находятся под управлением, хорошо, то есть подданы эти государства, тоже кафиры и так далее, и задают вопрос шейх Аль-Албани на то, чтобы он дал разъяснение по этому вопросу. И шейх Аль-Албани дает разъяснение этого вопроса очень подробное и очень тонкое, к которому нужно очень внимательно отнестись. Шейх Ибн Бас, рахимахуллах, когда он прочел это разъяснение шейха Аль-Албани, ответ на этот вопрос, то одобрил его и высказался, дал очень весьма положительную оценку объяснению шейха Аль-Албани. Сказал, что это нужно распространять, хорошо? То есть нужно распространять этот ответ шейха Аль-Албани. То же самое, когда прочли шейх Аль-Усаймину, рахимахуллах, ему тоже очень понравился ответ шейха Аль-Албани. То есть наши ученые, сегодняшние, как бы, крупные имамы нашего времени, Аль-Сунна валь-Джама, шейх Ибн Бас, рахимахуллах, шейх Аль-Албани, рахимахуллах, шейх Аль-Усаймин, хорошо, все они, как бы, поставили свою подпись под этим ответом шейха Аль-Албани. И говорит он, начинает свой ответ, рахимахуллах, после того, как восхвалил Аллах, субхану ва тааля, и привел оба свидетельства. Он говорит, что суть вопроса, что вообще этот вопрос такфира, это не что-то новое. И не только вопрос такфира, то есть обвинения в куфре правителей, или не только их, но и тех, которыми управляют, то есть подданных тоже. Вопрос этот не новый, вопрос старый. Хорошо, это смута старая, которая еще началась, он говорит, со времен группы, одной из групп, которая относит себя к исламу, хорошо, то есть хаварич, то есть группа хариджитов, группа, которая рассказана очень много в книгах по книгах, которые рассказывают об этих группах, о фирак, да, которая существует в исламе, фирак, да. И он говорит, что сегодня существуют ли хариджиты, известны сегодня под именем Али-Бавия. Под именем Али-Бавия. Еще недавно, говорит он, у них не было никакой активности. То есть они не проявляли себя никак. То есть не вели никакой там агитации и так далее. Но, говорит, в последнее время заметилась с их стороны активность, что они начали распространять некоторые свои какие-то брошюры, там свои какие-то книги и так далее, некоторые свои убеждения, которые точно такие же, как были убеждения их предшественников, то есть первых хариджитов, которые появились еще во времена сподвижников, рада Аллаху Анхум. Но, говорит он, они подобно шиитам, у них есть принцип, который называется принцип ат-такия. Что такое принцип ат-такия? Ат-такия, то есть они скрывают свои истинные убеждения, скрывают свое название. То есть они говорят, мы не хариджиты. Мы не хариджиты. Хорошо? Так же, как шииты, они говорят, мы рафидиты. Хорошо? То есть они скрывают. Даже может человек 40 лет жить с ним, думать, что он суннит. Хорошо, например. То есть он может скрывать. Это у них принцип такой есть. Скрывать свои убеждения. Хорошо? Свои истинные убеждения. И дальше, говорит он, рахимахуллах, ну, и сегодня в чем, вернее, было хариджита, в чем их заблуждение, одно из основных заблуждений, хариджитская акида, что они считают людей, которые совершают большие грехи, считают их кафирами. То есть, если мусульманин совершает какой-то большой грех, то он, по их убеждениям, кафир, который будет навечно в огне, если он умрет, не покаявшись в этом грехе. Хорошо? Какой бы ни был грех большой. Из сегодняшних групп, которые существуют, говорит Аль-Альбани, рахимахуллах, есть такие, которые во многих вопросах их взгляды совпадают со взглядами последователей Курана и Сунны, то есть со взглядами Аль-Сунны Валь-Джама. Во многих вопросах совпадают. Но, к большому сожалению, в некоторых вопросах они выходят из рамок Курана и Сунны, как бы попадая в новое заблуждение, при этом, опять же, оправдывают свое заблуждение, ссылаются в своем заблуждении на Куран и Сунну. Почему это происходит? Он говорит, по моему мнению, происходит это по двум причинам. Во-первых, это малое количество знаний у них, то есть слабое знание, отсутствие знания или немного знаний и слабое понимание религии. Слабое понимание религии. Кулют тафаккух фид-дин. То, что они не знают правила или основы шариата, не знают их. Это причина основная. И дальше говорит он, рахимахуллах, что последователи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они аль-джама'а. Аль-джама'а. То есть единая община. Единая община. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во многих хадисах хвалит кого? Аль-джама'а. То есть единую общину. Единую общину последователей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, последователи его сунны. И Аллах, субхану ва тааля, в Коране, разъясняет, что те люди, которые противоречат Аллаху и его посланнику, говорит, «Ва ман юшакки расуля мин бади ма табайна лаху аль-худа», те, которые противоречат посланнику после того, как стало для него ясным прямой путь, и дальше, очень важно, «Ва йаттаби гайра сабили аль-муминин», и следует не по пути верующих, «Нуваллихи ма тавалла», мы его обратим к тому, чему он обратился, в анусли и джаханна. Мы сожжем его в огне васаат масира. И как плохо это возвращение. Аллах субхана ва тааля очень четко здесь в Коране, в этом аяте. И это очень, это вещь ясная у ученых. Аллах субхана ва тааля говорит, что те, которые противоречат посланнику после того, как стал для них ясен прямой путь, и на этом Аллах субхана ва тааля заканчивает, они будут в огне. Заканчивает он. Нет, что добавляет Аллах субхана ва тааля? Очень важно это. И эти вещи не понимают многие люди. И поэтому это причина, почему попадают в эти заблуждения в вопросах такфира, в вопросах, связанных с правителями или учеными и так далее. В чем? وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. И следуют не по пути верующих. Следует не по пути верующих. Аллах Субхана добавляет к чему? К противоречию пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, еще что? Что они следуют не по пути верующих. Следуют не по пути верующих. Что будет с ними, Аллах Субхана говорит? Ну, следует джаханнам, мы сожжем его в огне, васаат масира. И как плохо это возвращение. Значит, внимательно, следовать по пути верующих, сабиль аль-муминин, или не следовать, этот вопрос очень важный. Вопрос очень важный. Тот, кто следует по пути аль-муминин, те, которые следуют по пути верующих, они спасшиеся. Они спасшиеся. То есть они спасутся. Те, которые противоречат пути верующих, Аллах Субхана говорит, что? Хасбухум джаханнам. То есть достаточно им огня, ада, как наказание убийц аль-масир, как плохо это возвращение. И вот здесь вот заблудились группы, очень многие, и раньше, и сегодня. И раньше, и сегодня. Почему? Потому что они не следуют, не придерживаются чего? Пути верующих. Не придерживаются пути верующих. Что значит не придерживаются пути верующих? Это значит, кто о ком идет речь? Ага. Верующих. О ком идет речь? О предшественниках уммы. Идет речь о сподвижниках. О сподвижниках и те, которые последовали за ними во благе. Последовали за ними истинно. Это условие для спасения. Потому что все говорят, что следуют за Кораном и Сунной. Любого человека спроси. Будь это Мутазилит, будь это даже Джахмит. Любого человека. Возьми Ашарита, возьми Хабашита. Что он скажет? Скажет Куран и Сунна. Возьми Хариджита, он скажет Куран и Сунна. Возьми Мурджиита, он скажет Куран и Сунна. Хорошо? Все скажут Куран и Сунна. Но Аллах Субхану Таля здесь установит критерий какой? Какой? Какой? Да, следование по пути верующих. И тебя сабиль мумини. То есть следование по пути верующих. То есть если люди начинают следовать не по пути предшественников, не по пути саляфу сали, а начинают следовать за своими рассудками, то есть за своими умами, то есть по своему усмотрению, начинают следовать за своими страстями и давать тафсир Курану и Сунне, не как его давали предшественники, понимать Куран и Сунну, не так, как понимали Куран и Сунну предшественники, вот тогда начинаются заблуждения. Тогда начинаются очень страшные последствия. Очень страшные последствия. Люди выходят с того пути, на котором стояли саляфу салих, то есть праведные предшественники этой уммы. Поэтому эта часть в аяте «Ваяттаби гайра сабиль аль-муминин» исследует не по пути верующих. Об этом же говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во многих хадисах. На это же указывает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во многих хадисах достоверных. Иншаллах. Шейх Аль-Бани говорит, укажем некоторые хадисы, те, которые я сейчас вспомню, говорит, некоторые из них я укажу на них. К сожалению, говорит он, к сожалению, большинство мусульман, и не только простые мусульмане, но даже те, у которых есть какое-то знание или занимают какие-то позиции среди мусульман, они, несмотря на то, что знают эти хадисы, хорошо, для них они не понимают их смысл. Они не понимают их смысл. Они не понимают, что Куран и Сунну нужно понимать так, как понимали их кто? Саляфу салих. Они не понимают, что следовать и в политике, и во всем нужно не как ты хочешь или как ты думаешь, а как следовали кто? Как шли сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И этот, говорит, момент очень многие... Не то, что там простые люди, но даже те, у которых есть знания, от них он остается этот вопрос, что? Скрытым, да. И сюда же входят, говорит, те, которые известны как джамаат такфир, то есть люди, которые что? Делают такфир мусульманам, то есть называют мусульман кафирами, вводят из ислама всех поголовно, без не имея оснований на это в Куране, в Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Может быть, говорит дальше, Шейх Аль-Бани, может быть, те, которые делают этот такфир, или эти заблудшие люди, в их душах, то есть намерение у них какое? Хорошее, искреннее. То есть ими движет что? Искреннее какое-то стремление, да, помочь религии и так далее. То есть они могут быть, у них может быть ихляс. Но, говорит он, этого недостаточно для того, чтобы деяние стало праведным перед Аллах Субхану Тааля. Чтобы Аллах Субхану Тааля сделал этого человека из спасшихся и счастливых. То есть мусульманин обязательно, он должен объединить в себе две вещи. Обязательно объединить две вещи. Это что? Первое, это ихляс, то есть искреннее намерение ради Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? А второе, это хусну риттиба, то есть хорошее следование, правильное следование за кем? За пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижниками. Его сподвижниками. То есть недостаточно, чтобы мусульманин был решительный, серьезный, искренний. Хорошо? Чтобы следовать Курану и Сунне. Недостаточно этого. Обязательно к этому должно быть добавлено, что у него манхадж, то есть его путь, он должен быть какой? Правильный, то есть соответствующий пути сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Где доказательства это в Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям? В Куране мы сказали, какой аят? Какой аят? Какой аят? Только что мы сказали. «О мои ущадки Расуль, а те, которые противоречат посланнику, мин бади ма табейна лёгу лгуда». После того, как стало ему известен прямой путь. И дальше. «Ваят таби гайра сабилин муминин». И следует не по пути верующих, «нуваллима таваллах». Обратим его к тому, к чему он обратился. Обратим его к тому, к чему он обратился. Сура Ниса. Сура Ниса, 115. На это же указывает хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис, известный нам о 73 течениях. Говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Ифтаракат ильяхуд аля ихда ва сабиина фирка». Разделились иудеи на 71 группу. «Ва ифтаракат ильнасара аля иснатини ва сабиина фирка». Разделились христиане на 72 группы. И дальше говорит: «Васатафтарику уммати аля салясим и сабиина фирка». Моя ума разделится на 73 течения. «Куллуха финнар илля вахида». Все они будут в аду, кроме одной. Кроме одной. Сподвижники, тут, конечно же, вопрос. А кто? «Ман хия я Расул Аллах». Кто это такие, которые не будут в огне, которые спасутся? Что ответил пророк саллаллам? Каля аль-джама'а. Это джама'а. То есть это единая мусульманская община, сплоченная вокруг Курана и Сунни, следующая по пути саляфу салих, по пути предшественников. В другой версии этого хадиса сказано, что пророк саллаллам ответил на этот вопрос: а кто они? Это одна группа, которая не попадет в огонь. Он сказал: «Ма ана алейхи ва асхаби». Это те, которые будут придерживаться того, на чем стою я и мои сподвижники. На чем стою я и мои сподвижники. То есть ответ пророка саллаллаху алейхи ва саллям полностью соответствует чему? Курану. Это аяту суры Ниса. «Ва ман юшаккир расула мин бади ма табайяна лаху аль-худа». Те, которые противоречат посланнику после того, как стал ему известен прямой путь. «Ва йаттаби гайра сабилиль муъминин». И не следует по пути верующих. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже здесь не оставляет в ответе, что не говорит он только «Ма ана алейхи». Это те спасшиеся, которые будут придерживаться того, на чем я стою. Что он добавляет? «Ма ана алейхи ва асхаби». То, на чем стою я и мои сподвижники. То, на чем стою я и мои сподвижники. Если бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «То, на чем стою я», может быть, некоторым людям это достаточно было бы. Тем, у которых есть понимание и знание Курана и Сунны, истина, для них может быть достаточно. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как Аллах субхана ва тааля его описывает, он говорит: «Биль муминина рауфур рахим». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям по отношению к верующим какой был? Сострадательный и милосердный. Сострадательный и милосердный. Поэтому он добавил это. Не сказал, на чем стою я, он добавил для тех, которые могут неправильно понять. Хорошо? Неправильно понимать сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Может взять хадисы, не понимать его. Он добавил что? «Ва асхаби» и «мои сподвижники». На чем стою я и мои сподвижники сегодня. Это из его милосердия, алейхиссалату вассалям. Поэтому в понимании Курана и Сунны недостаточно знать арабский язык. Недостаточно знать арабский язык. Арабский язык, да, это инструмент понимания Курана и Сунны. Но этого недостаточно. Если человек прекрасно знает арабский язык, это не значит, что он понимает Куран и Сунну. То же самое недостаточно, если он знает, например, аннулированные хадисы, да, аннулирующие хадисы, насих, мансух и так далее. Этого недостаточно. Чтобы понимать Куран и Сунну, обязательно какое условие? Что во всем этом он должен обратиться к кому? К сподвижникам. На чем стояли они? Зачем следовали они? Почему? Почему? Почему нужно обращаться к их асарам, к их преданиям от них? Почему? Почему? Потому что они были самыми искренними рабами перед Аллахом Субхану ва Тааля. Потому что они поклонялись лучше, чем все остальные. Лучше были в поклонении. Потому что они были самые что? Понимающие. Лучше других понимали Куран и Сунну. Они, жившие с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, когда не спосылался Куран, слышавшие от него тафсир Курана, хорошо, ежедневно. И другие качества у них похвальные, которые у них есть. Так это первый хадис. Какой? Что моя группа разделится на 73 течения. Все будут в огне, кроме одной. «Мэн хум я Расуль Аллах». Кто это они, посланник Аллаха? Что говорит? «Аль-Джама'а». Единая община. Второе, что говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Да. Те, которые стоят на чем я и мои сподвижники. Второй хадис. Хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который приводится в Сунан от Ирбада ибн Сария. Аль-Ирбада ибн Сария. Говорит он, ради Аллаху ан. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал нас увещевать, то есть читать нам муиза, читать нам ваз, да? Проповедь. И так он ее читал, что наши сердца стали трепетать, и из наших глаз стали течь слезы. И мы сказали и подумали, наверное, это уже прощальная проповедь пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то разговаривает. Наверное, это прощальная проповедь о посланнике Аллаха. Фаусина я расуль Аллах. Тогда и же нам, тогда у посланника Аллаха наставление. Дай нам наставление. Что нам делать? Тогда, алейхиссалату вассалям, сказал, «Усикум бисам'и ва та'а, ва инвали алейкум абдун хабаши». Заповедую вам слушаться и подчиняться ваших правителей. Даже если над вами станет правителем раб из эфиопов. Хорошо, то есть черный раб даже и станет вашим правителем. Все равно. И дальше говорит, وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْهُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَسِيرًا. Поясните, из вас, которые проживут долго, увидят много-много разногласий. Как быть тогда, когда возникает фитна? Что делать? Что делать? Скажем, обратиться к Курану и Сунне, да? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит так, но добавляет другое. Он говорит, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِ. Вы должны придерживаться моей сунны и сунны кого? Праведных халифов, ведомых прямым путем, которые будут после меня. То есть кого? Сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как они понимали Куран и Сунну? Не как ты понимаешь. Не по твоему усмотрению. И дальше говорит алейхиссалату ва саллям, «Адду алейха бин навадис». Схватитесь своими коренными зубами за них. Хорошо, за мою сунну и сунну праведных сподвижников. Вывод из этого хадиса какой? Тот же ответ на тот вопрос, который мы сказали. Хорошо? Что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не говорит только, что «фаалейкум бисуннати», вы должны следовать моей сунне, а говорит что? Сунны праведных халифов, которые будут после меня. То есть обязательно, всегда, и каждый из нас должен это объяснять, что мы должны понимать акиду, и должны понимать фик, ибадаты, и должны понимать то, как себя вести, ахляк. И должны понимать сулюк, наше поведение. И должны понимать то, как устанавливается власть Аллаха на земле. Понимать это как мы хотим. Сидеть и разрабатывать какие-то идеологии свои этого. Как организовывать партии или как что-то делать. Нет. Как только. Как? Салиф-ус-салих. То есть как они понимали. Обязательно это для мусульманина. В таком случае только он сможет стать из аль-фирка-наджия. То есть из спасенной группы. Только в таком случае. И еще раз повторяю, шейх Аль-Бани, что все группы, как раньше, так и сегодня, они потерялись. Почему? Потерялись почему? Потому что они на вот тот аят, который мы привели в начале суры Ан-Ниса, не обращают внимания, где сказано, что? Что нужно следовать за по пути верующих. И эти хадисы, где сказано, приказы пророка саллаллаху алейхи ва саллям следовать сунне праведных халифов. И следовать чему? Тому, на чем стояли его сподвижники. И из этих групп, которые заблуждались в вопросе манхаджа, что есть манхадж? То есть пути следования, да? Отходили от пути следования, по которому шли саляфу салих, то есть праведные предшественники. Сюда же входят и хариджиты, как раньше, так сегодня. Сюда же входят и те, которые заблуждаются в вопросе такфира. Что такое такфир? Такфир. Есть ли такфир как хукм? Хукм такфира есть. Да, то есть есть в исламе такая вещь, как такфир. То есть какой-то мусульманин может выходить из религии, алиязу биллях, становиться кафиром. Да? Но этот хукм здесь принадлежит кому? Аллаху и его посланнику. Здесь не по усмотрению твоему ты можешь кого-то назвать кафиром, а кого-то фасиком. Нет, это Аллах и его посланник обращаются только к Курану и Сунне. И то это не каждый может делать, а только кто? Кто знает Куран и Сунну, значит, это должен быть кто? Ученый, хорошо? Чтобы вывести мусульманина из религии, сказать, он кафир, этот вопрос непростой, вопрос очень страшный. Говорят ученые, лучше мне 1000 кафиров посчитать, что он мусульманин, то есть ошибиться. По ошибке назвать 1000 кафиров мусульманами, чем взять одного мусульманина и ошибиться и назвать его кафиром. То есть вопрос непростой. Это значит, ты человека обрекаешь на что? Ты говоришь, что он будет вечно в аду, что Аллах его не простит никогда. Субханаллах, вопрос непростой. Значит, его имущество дозволено, его честь дозволена, становится, его жизнь лишается неприкосновенности. Вопрос непростой, это вопрос очень страшный. Это значит, он не имеет права наследовать своим родителям. Дети не имеют права наследовать ему. Значит, он не хоронится на мусульманском кладбище. Значит, он его бросает в яму и закапывают. Значит, его не омывают. Значит, за ним не совершают салатуль джаназа. То есть так просто взять мусульманина и сказать, ты кафир, это очень страшно. И это непросто. Поэтому, говорит, что лучше мне 1000 кафиров по ошибке назвать мусульманином, чем многие мусульманинам, чем назвать одного мусульманина кафиром. Хорошо, мы, иншаллах, проведем еще высказывание Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, рахимаху Аллах, по этому вопросу. Я продолжим изучение слов сказанного имама Аль-Бани, рахимаху Аллах. Говорит, в чем ошибка людей, которые заблудились в такфире? В чем? Мы сказали, в понимании Курана и Сунны на основании чего мы должны? На основании, как понимали их предшественники, уммы. Так вот, они понимают Куран не потому, как понимали сподвижники, а понимали ему, поняли его как? По своему разумению. Поняли его по своему разумению. И, конечно, первое, что они поняли, это аят из Курана и Сурль Майда, который мы сегодня разобрали. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Кто судит не потому, что не спасал Аллах, они кафиры. Все. Принял решение, потому что не спасал Аллах. Хорошо? Провел суд не потому, что не спасал Аллах. Кафир. Кафир какого? Большого куфра. Так решили. Хорошо? Этот аят, мы сказали, он повторяется в Коране трижды, меняется только там конец. Что? Фауляйка хуму залимун, фауляйка хуму фасикун. Они залимы, беззаконники, они фасихи, говорит Аллах Субхана Тааля. И говорит он, эти люди, которые приводят этот аят, то есть заблуждающиеся в такфире, они не понимают значение фауляйки хумуль кафирун, они кафиры. Потому что они, он говорит, не имеют представления о том, что в Коране слово куфр имеет разные значения. Они не имеют об этом представления. Поэтому они берут только то, которое им известно. А какое им известно? Какое значение куфр? То есть куфр, который выводит человека из религии. И таким образом человек, который вынес хукм не потому, что не спасал Аллах, становится для них что? Как иудей, как христианин, как мушрик, который поклоняется идолам и так далее. Не понимая того, что слово куфр используется в разных значениях в Коране. То же самое валимун или фасикун. Они залимы, они фасики. В Коране слово зулм тоже имеет что? Разные значения. И слово фиск тоже имеет разные значения. Таков язык Курана. Понимать Куран и Сунну можно только зная хорошо арабский язык. Если у человека, который не знает арабский язык, ему обратиться в понимание Курана и Сунну к кому? Обратиться к ученым. Хорошо? К ученым каким? Ученым, которые стоят на пути кого? Ученые это кто? Ну, и говорят, все говорят, мы следуем за учеными. У каждого свои ученые. Да? Но мы говорим, ученые это кто? Те, которые стоят на пути кого? Салафу салих, на пути праведных предшественников. Это и есть критерий. Хорошо, на пути праведных предшественников. Итак, те, которые судят не потому, что не послал Аллах, они кяферы. Что подразумевается под куфром здесь, говорит Шейх Аль-Албани? Подразумевается ли куфр, который вводит человека из религии, или понимается другой куфр? И здесь очень важно понимать это, говорит он. Потому что куфр может быть, иметь значение, куфр амали, то есть куфр какой? В действиях, но малый куфр, который не вводит человека из религии, хорошо? Когда человек совершает какие-то деяния, которые что, не соответствуют шариату, и может быть большой куфр. Может быть большой куфр, который вводит человека из религии. И то, что в этом аяте подразумевается, в зависимости от чего? От состояния того человека, который выносит решение, хорошо, или судит. Что здесь подразумеваться может и малый куфр, и зачастую малый куфр тоже, хорошо? Слова Ибн Аббаса, ради Аллаху Та'аля Анхума. Ибн Аббас это кто? Ибн Аббас это один из величайших сподвижников пророка, саллаху алейхи ва саллям. Это человек, который называется Хабар-уль-Умма. Что такое Хабар-уль-Умма? Хабар, то есть от слова бахар говорят, то есть как море знаний у него, знающий этой уммы, Ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас. Называют его Тарджуман-уль-Куран, то есть переводчик Курана, то есть он специалист по тафсиру, по комментарию Курана. То есть, значит, если мы хотим понять этот аят, что это значит? Значит ли это, что все, кто судит не потому, что не спасал Аллах, они кафиры, однозначно, большим куфром? Или что-то другое? Мы должны обратиться к кому? К нему, к муфассиру. Из числа сподвижников пророка, саллаху алейхи ва саллям. Что он говорит, ради Аллаху Та'аля? Что говорит он, ради Аллаху Та'аля? Он говорит, «Лейсаль куфр лази тазабуна илей». Это не тот куфр, о котором вы думаете. Это не тот куфр, о котором вы думаете. Наверное, он это ответил на вопрос кого? Вернее, кому он это сказал? Потому что тогда в его время появилась эта фитна впервые. Фитна хариджитов. Фитна хариджитов, хариджиты, которые стали людей, которые совершают какие-то грехи и ослушиваются Аллах субхана ва тааля мусульмане, сразу тут же называть их кафирами, выводить их из религии. Ах, ты судил не потому, что не спасал Аллах? Кафир. Хорошо. И многих сподвижников они назвали кафирами. Тогда Ибн Аббас разъясняет им, что говорит. Лейсаль куфр, аллази тазабуна илей. Это не тот куфр, о котором вы думаете. Хорошо. Иннаху лейса куфран янкуля аниль милля. Это не тот куфр, который вводит человека из религии, говорит он. Гуа куфр дуна куфр. Это куфр, который меньше куфра. Куфр, который меньше большого куфра. Мы знаем, хариджиты появились во времена кого? Али рады Аллаху Талян. И стали воевать против Али рады Аллаху Талян. Почему они появились? Сначала они поддерживали Али рады Аллаху Талян в его конфликте с сирийцами. Хорошо, с Муавией рады Аллаху Талян. Потом, когда Али согласился на то, чтобы был судья третейский со стороны Муавии, радиаллаху анху, со стороны Али, радиаллаху анху, чтобы эти два третейских судьи решили конфликт между мусульманами, хариджиты сказали, как он дает хукм не Аллаху, а этим двум хакамам, хакам, то есть третейский судья, да, этим двум хакамам хукм принадлежит Аллаху. Он понимает этот аят. Тот, который судит не потому, что не спасал Аллах, а не кафиры, хорошо? Или понимает как, что хукм принадлежит Аллаху, он понимает это что? Что нельзя назначать двух третейских судей. И вот они ушли, отделились и стали воевать против Али рады Аллаху Та'аля. Потом Ибн Аббас пошел к ним и стал разъяснять им их заблуждение. На этот вопрос, что хукм принадлежит Аллаху, он объяснил им, послушайте, постойте, когда ссорятся муж и жена, что Аллах Субхана говорит в Коране? Пусть с ее стороны придет один, и с его стороны придет один. Хорошо? Как судьи третейские. И что попытаются их? Примирить, найти решение какое-то, удовлетворяющее их обоих, и примирить их. Это вопрос чего? Вопрос половых отношений семейных, да? Вопрос, как Ибн Аббас говорит, половых органов. И то здесь Аллах Субхана приказывает, что? Третейский суд таким образом. А здесь же, говорит, речь идет о крови мусульман, сражаются друг с другом мусульмане. Как же здесь не установить третейский суд? Хорошо. И так далее, как он дал ответ на их заблуждение. Итак, Ибн Аббас что говорит? Что не то, что вы думаете, не то, что вы говорите, не как вы подразумеваете. Это куфр, который меньше куфра. То есть этот маленький ответ, но какой он? Содержательный и емкий, да. И только так нужно понимать тексты шариата. И этот текст тоже. Что слово куфр, которое мы сказали, что оно может означать что? Выход из религии, а может означать малый куфр. Доказательство этого хадиса. То, что мы изучали. Хадис Абдулла ибн Масуда радиаллаху анху. Что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Сибабуль муслими фусук ва киталюху куфр». Обругать мусульманина – это нечестие, фиск. А сражаться с ним – это куфр. Сражаться с ним – это куфр. Если следовать логике, те, которые аят понимают так, что это большой куфр только, однозначно. Хорошо, кто судни, потому что не спасал, это большой куфр. Хорошо. Тогда, значит, в этом хадисе тоже речь идет о чем? О куфре. Значит, те, которые сражаются с мусульманами, мусульмане с мусульманами, значит, это тоже что? Кафиры. Но здесь подразумевается, какой куфр мы сказали. Малый куфр, а именно какой? Что именно под малым куфром? Масия, то есть ослушание Аллаха Субхану ва Тааля. То есть выход из религии? Нет. Выход из послушания Аллаха в этом вопросе? Да. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям для чего назвал это куфром? Чтобы это было более красноречиво и чтобы это устрашало людей. Чтобы это устрашало людей. Чтобы показать, как это страшно убивать мусульман. Как это страшно. Хорошо, поэтому он говорит, ругать мусульманина, бронить его, обзывать его это фиск, нечестие, а сражаться с ним это куфр. Но можем мы здесь сделать это как куфр большой? Нет. Почему? Доказательство на это Коран. Что говорит Аллах Субхану ва Тааля? وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا Если две группы из верующих сражаются, فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Тогда примирите их. Сражаются кто? Две группы из верующих. Аллах Субхану называет их как? Верующие. Аллах Субхану называет их верующие. Значит, это куфр, который не выводит из рей. Куфр, который меньше куфра. То есть это не куфр и атикади, то есть не куфр в убеждениях. Это куфр как в действиях, как выход из покорности Аллаха Субхану ва Тааля в этом вопросе. И на этот же момент указывает во многих местах в своих книгах шейх ислам ибн тайми рахимахуллах, что обязательно необходимо различать, что есть куфр большой, есть куфр малый. Куфр большой и куфр малый. Хорошо? Ибн аль-Кайм рахимахуллах тааля. Хадис есть: кто верует в Аллаха и в судный день, пусть хорошо относится к своему гостю. И такую историю рассказывает, что как люди понимают неправильно шариатские тексты. Вот что значит не обращаться к пониманию сподвижников. Хорошо? Один человек пришел к другому в гости и жил у него 3 дня. И тот человек за ним ухаживал, готовил ему еду, постель, все как положено. Хорошо, оказывал ему все виды почести, которые можно оказывать гостю. Но там у них обычай, у некоторых тоже вот есть такой обычай народов, что когда гость уходит, ему нужно приготовить обувь, поставить перед ним, хорошо? И он этого не сделал, забыл или что-то. И когда тот выходил и увидел, что обувь не приготовлена, сказал: ты кафир. Говорит: почему? Почему я кафир? Потому что пророк сказал: кто верует в Аллаха и в судный день, пусть хорошо относится к гостю. Хорошо, ты не сделал этого, значит, ты не веруешь в Аллаха и в судный день, значит, ты кафир. Поэтому, что, когда речь идет о куфре, то это не будет, что не обязательно это большой куфр, это может быть масия, то есть ослушание Аллаха. Ослушание Аллаха и его посланника.